Глава 12. Несложные просьбы. «Аня! Ань! Спускайся!» «Черт, не слышит! Подождите немного!» Я поставил чемодан Виктории в гостиной рядом со столом, а сам направился наверх проверить девушку. Постучал в дверь. «Аня!» Дверь сперва приоткрылась, в маленькую щелку меня как следует рассмотрели и только потом открыли. Принцесса выглядела очень напуганной. «Он ушел?» «Недалеко», — успокоил я. «И к нам пришел управляющий, теперь настоящий, надо думать. Пойдем, я вас познакомлю». «Просто настоящий», — донесся голос снизу. «И не только управляющий». Услышав ее голос, Аня стиснула мои пальцы. «Идем». Дама в мое отсутствие скинула дорожный плащ и осталась в брючном черном костюме в тонкую вертикальную полоску. Смотрелась стильно и странно одновременно. «Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть невредимой», — поприветствовала она принцессу. «Что до вас, Максим?» — дама пожевала губу. «Я рада, что Павел не ошибся в вас. И все же нам многое предстоит доработать, чтобы иномирцев вас не признал никто больше. Ведь никто не знает, кроме присутствующих и Павла, что вы не отсюда. Есть люди, которым это известно, но я им доверяю, и наш общий друг прекрасно их знает». «Ах, должно быть, ростовщик», — произнесла Виктория, и я кивнул. «И Элен, и все, вы уверены?» «Профессор знает», — подала голос Аня. «Он был со мной, когда я переместилась». «Дьявольская машина!» Женщина поставила стул спинкой вперед и села на него. «Расскажете, кто ее контролирует?» — попросил я, уже давно мучимый этим вопросом. «Позже. Сейчас важно разобраться с вами двумя. В хорошем смысле», — добавила она, а я посмотрел на Аню. Девушка только сильнее перепугалась. «Шороху вы навели прилично, молодые люди. Особенно ты. Графа Апраксина до сих пор ищут». «Я его не убивал». «Знаю, знаю, что не убивал». «А кем вы приходитесь Павлу?» – неожиданно спросила Аня. «Я его начальник. Большего вам знать не стоит. Теперь перейдем к насущным вопросам. Роль фактического твоего управляющего я исполнять не буду, Максим, уж извини». «Лучше так, чем пытаться заколоть меня через полчаса после знакомства». «У меня еще есть время». Виктория посмотрела на часы и коротко хохотнула. «Какая работа, такие шутки. Мы изобразим кипучую деятельность в первые дни. Павел сказал, что нашел твой счет в банке. Неплохо для человека, который здесь не так уж и долго. Вот, кстати, еще один плюс. Много не потратишь». «Мне все равно надо превратить это место в нечто пристойное. Жить больше негде», — с сожалением произнес я. «Здесь и так вполне уютно, Мадам обвела взглядом гостиную. «Но порядок навести не мешает. Если действительно хочешь здесь остаться насовсем, вероятно, имеет смысл нанять настоящего управляющего». «Да я понял», — быстро ответил я. «Ведь у Павла именно такой план — привлечь внимание к нашей общественной жизни, но исключить случайные контакты». «Что-то вроде», — произнесла Виктория, прикрыв один глаз. «Поэтому здесь я занимаюсь вами и персоналом, а еще предстоит много других дел». «Хорошо, хорошо, дел предостаточно. Что делать нам?» «Прежде всего, глаз с нее не своди, потому что если ее еще раз похитят, можем больше вообще не найти». «Но разве вы не вышли на след тех, кто отправил Аню в больницу?» «Нет, клиника сгорела прошлой ночью. Тебя не удивляет это? Особенно в сочетании с тем, что к тебе с утра пришел другой управляющий». «Удивляет», — признался я. «Все происходит слишком быстро. Павел говорил, что следы...» «О следах не стоит сейчас говорить», — тоном мягким, но не принимающим никаких возражений произнесла Виктория. Я понял намек и увел разговор в другую сторону. «Что требуется от нас?» «Павел сказал, что ты в курсе. «Я нет», — вдруг громко заявила Аня. «И еще мне очень интересно, почему моего мнения никто не спрашивает?» Звенящая тишина кончилась так же внезапно, как и началась. «Если вы хотите прекратить эти мучения с непонятными путешествиями по странным мирам, похищениями и действиями непрофессиональных лекарей, Анна, тогда вам стоит прислушаться к моим советам. Вы же хотите жить нормальной жизнью?» «Хочу, конечно. И я надеюсь, вы понимаете, что вашей вины в том, что происходит, тоже нет». «То есть как это?» – удивилась девушка. Я тут же вспомнил ее признание. Она думает, что это она настроила машину, чтобы попасть в другой мир, специально, чтобы чувствовать себя настоящей принцессой. Сейчас девушка выглядела куда лучше, чем вчера. Но если у нее все еще проблемы с памятью после лечения, то стоит обратить на это особое внимание. «Так ты говорила мне, что сама настроила машину, а вчера...» «Вспомнила, вчера этот человек...» Она потрясла ладонью, силясь вспомнить. «Павел, он тоже спрашивал об этом». «Я думаю, ты должна знать...» Я нервно щелкнул пальцами. «Что машину настраивала не ты. Это не твоя вина». «Как это?» Удивилась девушка. «Я точно помню, как брала портер для себя, а потом оказалась в твоем мире». «Что ты? Это же совсем не настройка», — рассмеялся я. «Ты просто взяла эту штуку, а машина тебя перенесла». «Значит, я чего-то не так поняла», — смутилась Аня. «Отчего-то я была уверена, что я все сделала сама». «Нет, вас в этом убедили, я думаю. Или заставили так думать. Попытайтесь вспомнить, с кем вы обсуждали эту тему, а потом, когда будете уверены, расскажете мне. Итак, мы сможем найти виновного». «Хорошо», — покорно согласилась девушка. «Но что тогда делать нам? Вы так и не сказали. Я согласна принимать в этом участие, если Максим уже согласился». «Я и не думал отказываться», — ответил я, уткнувшись в стол, надеясь, что щеки мои не полыхают. Когда я посмотрел на управляющую, та улыбалась. «Если вы оба согласны, то вам наверняка понравится эта мысль. Видите ли, Анна, ситуация сложилась такая, что вам надо быть на виду. А поскольку люди про вас давно ничего не слышали и особо не видели, что не слишком на руку вашему отцу, наша задача – показать, что с вами все в порядке, и попутно объяснить причины, по которым вы отсутствовали так долго. Получается, что не было вас больше месяца». «Больше», — поддакнул я. «Тем более нам требуется адекватное объяснение. И я хочу сказать, что нынешнее положение Максима идеально подходит для вас обоих». Не дожидаясь новых вопросов от нас, она продолжила объяснять. «Здесь место уединенное и скрытое от посторонних глаз. И, естественно, здесь можно легко прожить месяц, а то и больше, не привлекая особого внимания». «Согласен», – я перебил Викторию, чтобы добавить фактов в ее историю. «Когда я впервые столкнулся с людьми, что живут в деревне у реки, они удивились моему появлению». «Насколько я знаю, у вас очень сильное сходство с тем, кто жил здесь раньше, верно?» «Да, мы очень похожи». «Значит, люди действительно видели хозяина этих мест крайне редко. Большой плюс, что он был затворником». «Но в этом есть и минус», — Виктория побарабанила по столу. «Нужна история знакомства». «А можно вместо рассуждений просто сказать, что нам требуется делать?» — старательно скрывая раздражение, спросила Аня. «Изображайте влюбленных. У вас это отлично получится. Вы обручены, души друг в друге не чаете». «Все просто, да?» – поинтересовалась она, поглядывая на нас обоих. «Я не вижу никаких проблем, а ты?» – спросил я у принцессы, опасаясь, что она ответит отказом. «Думаю, нам несложно будет выйти с тобой в люди, как паре». Девушка тепло мне улыбнулась. «Но я надеюсь, что не здесь?» «Пару выходов мы организуем здесь, в Коврове. Полагаю, что послезавтра это уже можно будет устроить без проблем». «Почему здесь?» – удивился я. «Почему не отправиться в столицу?» «Потому что так и будет меньше вопросов. Вы решили просто выйти в люди. И то, что девушка появится недалеко от твоего дома, уберет спорные моменты. Например, твою загадочную личность. Чему тебя научил твой двойник? Немного фехтовать, верховой езде и посоветовал запомнить его родословную. Протянула Виктория. Этого достаточно. Немногие сейчас пытаются ставиться особым поведением или происхождением от древних князей. Вы вполне сможете быть бароном. Вам повезло, даже не надо подделывать документы. «А у меня ощущение, что я попала в криминальный роман», — воскликнула Аня. «В остальном же совсем не сложно. Сходим в местный театр, я давно о нем слышала». Виктория еле слышно фыркнула. «Я знал, что это означает. Криминальный роман — сущие пустяки в сравнении с тем, что нас ждет впереди».